70-летние старухи дремали на кованых серебром седлах. Головы женщин белели белыми челмами. В долине, где 3 недели тому назад ничего не было, кроме весенних тюльпанов да полыни, на шпалах стояло несколько составов литерных поездов, привезших людей со всего мира. Поезда стояли паровозами друг к другу, ибо между ними не были достроены шпалы, всего несколько метров, которые достраивались в день торжества, в день открытия дороги. Казахи приехали торжествовать и видеть невиданное. В 13 местах над пустыней холмов дымили фабрики кухни. Управление Турксиба угощало пирогом всю собравшуюся степь. На этих пирах, под навесами из теса, в 50 градусах жары, в овчинных халатах, казахи ели руками плов и пили нарзан, как водку, сидя на кошмах с подогнутыми под себя ногами. Пир Батыя, ловившийся киноаппаратами. В заполдневный зной конные казахи с пира поехали за холмы к степи. Несколько десятков тысяч конников ликовать по-своему. Праздновать Байгу, козлодрание. Там в степи эти тысячи построились каре вокруг кургана. Рыскулов, зампред совнаркома РСФСР, казах, командовал на коне около кургана. Десяток тысяч коней, казахов, вокруг кургана стали. В середину, на пустое место, к кургану выезжали батыри, единоборцы. Таким образом выбирался совет старшин. 2 батыря должны были бороться друг с другом. Один из них должен был вылететь из седла. Победители составляли совет и получали призы. Противники нападали друг на друга, тащили друг друга из седел, их кони ржали враждебно и кусали друг друга. Затем старшины начали байгу, козлодрание. Бросался живой козел. Каждый имел право схватить этого козла, скинуть на седло и нести. Победителем был тот, кто привозил этого козла к кургану. Каждый имел право отнять козла. В борьбе одному казаху вывихнули руку. Один упал в обмороке, его рука небывало изогнулась. Сейчас же, тут же, казахским способом этого вывихнутого взвалили на коня, тут же вправили ему кости в суставы, он очнулся от обморока и бросился в единоборство. Несравненный, небывалый вой покатился по степи, когда пустили козла. Пыль, более густая, чем лондонские туманы, поднялась над ордами. Визг, вой тысячи глоток. Конные орды бросились в одну сторону на десяток километров, свернули вправо, помчали обратно. Тот, кто победит, будет героем на 1000 километров вокруг. Эти тысячи, пытавших свое счастье карьерам, вопреки стихиям, держась на конях, мчали по степи. Столбами пыли и косами коней в вое орд мчалась тайга, древность, Куликово поле. Так открывалась казахами дорога. Не только дорога Казахстана, Сибири, Средней Азии, СССР, но и дорога земного шара. На одной из станций Турксиба в вагон-ресторан литерного поезда вошли 4. 2 рабочих и молодой инженер с женщиной, должно быть, с женой. Был вечер. Вошедшие сели в стороне и заказали себе ужин из европейских блюд. Жена инженера раскладывала поданное на тарелке. Мужчины были бодры. Здесь, в пустыне Чингисхана, гуннов и казахов. Поезд нес в себе быт и обычаи не только Москвы, РСФСР, но и Европы, и заокеанских стран. В вагоне, кроме русских, кроме европейцев континента, сидели новосветные американцы –